радиожурнал «Мы за границей». Сейчас на Западе широко расходятся книги наших русских авторов, посвященные советским лагерям, каторжной России. «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Мои показания» Анатолия Марченко, «Дневник Эдуарда Кузнецова», «На карнавале истории» Леонида Плюща и многие другие. Целый хор русских, советских голосов рассказывает миру о нашем многолетнем тюремном опыте, о допросах и об этапах, о строгом режиме и о голодном пайке. Каждая такая книга была очередным взрывом, очередным обвалом. И когда на Западе вышла лагерная книга Андрея Синявского «Голос из хора», известный немецкий писатель Генрих Бёль назвал ее бомбой. А дальше неожиданно и парадоксально прибавил «бомба тишины». Настолько необычно она прозвучала, потому что пафос этой книги составляет не разоблачение лагерных порядков, хорошо известных по другим свидетельствам, а внутренний мир писателя и внутренний мир людей, с которыми он здесь встретился. Эта книга не имеет сюжета, фабульного рассказа, последовательного описания событий. Это лирический дневник заключенного, отсюда и фрагментарный характер этой вещи. В нашей сегодняшней передаче Андрей Синявский читает отрывки из своей книги «Голос из хора». Программу ведет и комментирует Мария Розанова. Лагерная жизнь в психологическом отношении похожа на вагон дальнего следования. Роль поезда исполняет ход времени, которое одним своим движением создает иллюзию осмысленности и насыщенности пустого существования. Чем бы ты ни занимался, срок все равно идет, и значит, дни проходят недаром, целенаправленно и как бы работают на тебя и на будущее, и уже за счет этого наполняются содержанием. И как в поезде, пассажиры не очень склонны заниматься полезным трудом, поскольку их пребывание оправдано уже неуклонным, хоть и медленным приближением к станции назначения. Они могут позволить себе жить в свое удовольствие, насколько это доступно. Играть в домино, слоняться, болтать, не угрызаясь растратой. Отбывание срока во все вносит дозу прекрасной полезности. Я тихо бешусь, слыша постоянное. Да куда вы торопитесь? У нас так много времени. Сколько лет впереди? Почему вы не хотите развлечься? Жить на иждивении у будущего не хочется. Но дело не во мне, а в странности всей ситуации, восполняющей отсутствие смысла жизни, осмысленностью ее изживания. В этом вагоне дальнего следования, которым становится лагерь, едет и автор книги «Голос из хора» Андрей Синявский. Как филолога и писателя, даже в этих тюремных условиях его внимание приковывают произведения литературы, проблемы изящной словесности, хотя книг под руками почти нет, или они попадают к нему совершенно случайно. Но тогда на помощь приходит память, воспоминания о том, что ты читал, пускай даже в далеком детстве. «Таинственный остров», «Три мушкетера». Названия книг тогда издавали чудную музыку и, кажется, заключали в себе больше смысла, чем сами книги. Вспоминаю, с каким замиранием это произносилось, как пахли те страницы и корешки, и каким серебром отливал нечитанный до сих пор князь Серебряный. Полнота слов в детстве. Кто нам вернет ее? Кто вернет? Продолжается своего рода литературная полемика на тему участи и внутреннего самоощущения писателя. В обстановке тюрьмы удел писательства воспринимается как нечто прекрасное и захватывающее. Письмами в тюрьме меня огорчил Чехов и порадовал Алексей Константинович Толстой. Чехов огорчил потому, что при всем его уме, тонкости, обаянии он в письмах, в общем, топорен. И создается впечатление, что ему вообще скучно жилось, и он заполнял пустоту деловыми заботами и натужливым гимназическим юмором. Даже Западная Европа в его письмах из-за границы предстает лишенной чего бы то ни было заслуживающего внимания. Он был литератором с ног до головы и зевал, глядя на никчемные соборы, музеи и как гимназист его тянуло в Африку, в Америку, хотя с тамошней экзотикой ему как художнику нечего было делать. Чего стоила его поездка на Цейлон, такая же нелепая, как выходки Шарлотты и Пиходова, как фамилия Чимша Гималайский у какого-то из его персонажей. Когда б он хоть в этих заботах находил вкус. А то жалко и обидно до слез, когда обнаруживаешь, что даже писательство заставляло его смертельно скучать. Цитата из письма Чехова. «Мне опротивило писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости. Когда я теперь пишу или думаю о том, что нужно писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана, простите за сравнение». Конец цитаты. Конечно, не обязательно писателю быть интересным в письмах, но жить ему все-таки полагается интересно. А Чехов воспринимал литературу преимущественно как умственный труд и мечтал о праздности, как о празднике, не видя ничего феерического в своей невзрачной профессии. И это страшно. В ход идут даже названия книг, заменяющие литературный анализ. Мне кажется, бедные люди Достоевского родились по звуковой аналогии и по контрасту с мертвыми душами. Не мертвые души, спорит Достоевский, и очень при этом сердится, а бедные люди. Или проблемы реализма. Попался томик Лескова. Очень нравится его взлохмаченный, рыщущий, как собака, в разные стороны фраза. Она почти полуграмотна и торчит. Цитата. «Наш ротмистр был прекрасный человек, но нервяк, вспыльчивый и горячка». Такая корявость. У Лескова в Головане высказана мысль, об которую обломают зубы любители изображений с натуры. Мне-то она кажется крайне важной. Цитата. «Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу». Конец цитаты. «Именно потому». А еще рекомендуют рисовать то, что хорошо знаешь. А где-то далеко, в мире, существует поэзия, которой автор предан. Отсюда страницы, посвященные Мандельштаму, Ахматовой. Поэзия Анны Ахматовой похожа на пруд или озеро, отороченное лесом, или на зеркало, в котором все кажется менее реальным, но более выпуклым, чем в действительности. Отражение яркого неба и блистающих облаков – которые становятся еще ярче в черной заводе, где черти водятся, но на поверхности ни зыби, ни плеска, все в невидимой тишине, в озарении темного подводного света. Заливка, белое на черном, странная чернота в белизне, зависимость от фона, который по зеркальному гладок, глубок, траурен, на котором контур предмета резок, и в нем посверкивает что-то пронзительное, магическое, непонятно откуда берущееся, потому что ничего нет. Зеркало — анаграмма ее стиля. Жест застылости — знак почета и немоты, величия. А цвет всегда черный. Кого ни спроси, какого цвета Ахматова, и всякий скажет «черного». И когда она вызывающе произнесла «из мглы магических зеркал», ей, разумеется, не мог не припомниться Пушкин с его магическим кристаллом, сквозь который все так ясно светится. А у нее зеркальная мгла, откуда никто не выглядывает, но скользят по стеклу титулованные отражения. Таков же аристократизм Ахматовой. Алмазное зеркало в обрамлении Санкт-Петербурга, царского села Версаля, которое под стать ее позе, всегда позе, играющей роль фона. Точнее сказать, роль и фон, на котором она играет, медлительное, важное, чтобы не потревожить эту завороженную воду, слились в позе Ахматовой, в неподвижном зеркальном состоянии королевы в алмазном зеркале немодствующих вод сияют облаков живые очертания. Но для Андрея Синявского размышления о литературе, об искусстве – это не уход от страшной лагерной действительности. Напротив, тюрьма подчас ему как бы помогает по-новому осознать величие и своеобразие каких-то литературных открытий. Например, жития протопопа Аввакума, написанного, как известно, в земляной тюрьме, в яме и поражающего широтой, панорамностью повествования. Почему к протопопу Аввакуму в одну яму вместилось так много? Не потому ли, что яма – дыра, и чем она меньше, теснее, тем больше в нее влазит? Иначе не объяснить появление панорамы, да то ли неизвестной иконографии Древней Руси. Конечно, это какая-то параллель к собственной судьбе писателя, осужденного на 7 лет лагерей. И такой же параллелью, авторским переживанием и наблюдением в лагере оказывается новелла Эдгара По, где рассказывается о человеке, который попал в морской водоворот, но вместе с ужасом смерти испытал восторг от того, что ему довелось увидеть на краю гибели. Когда стало совсем плохо, я лег на койку и в подкрепление взял у соседа новеллы Эдгара По, случившиеся вдруг под рукой. В рассказе «Низвержение в Мальстрем» мне, между прочим, встретилось то, что я желал бы услышать. Настолько точно оно поворачивало мысли попавшего в водоворот человека в искомую сторону. Осмелюсь процитировать. Цитата. «Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду. Мне представлялось, как это должно быть величественно погибнуть такой смертью, и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества Божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу». Конец цитаты. Итак, лагерь – это не только кошмар и усталость, но и место чудесных сказочных созерцаний. Олицетворением такой сказки, а также олицетворением искусства – становится мифическая птица Сирин. Спрашиваю себя, возя опилки, думать о птице Сирин? Разве так это должно быть? Я отвечаю, да, так. Говорит «Свобода». В нашей сегодняшней передаче писатель Андрей Синявский читает отрывки из своей книги «Голос из хора», которую он написал в лагере. Автору основной сольной партии постоянно аккомпанирует хор, как эпический фон этой книги. Хор – это говор толпы, это шум барака, шум каторжной России. Реплики из хора читают Александр Галич и Анатолий Шагинян. Для Андрея Синявского лагерь – это не только новый жизненный опыт, но и встреча с близкой ему, внутренней, художественно близкой реальностью, о которой он мечтал бы написать. Я вдруг убедился, какую роль для художника играет живая натура, доколе она не просто объект изображения, но метафора и дыхание его внутреннего мира. Для художника великое дело найти свою натуру. Ему всегда не хватает действительности, и он вынужден выдумывать. Когда же волей случая или силой судьбы ему подвертывается жизнь, отвечающая его мыслям, он счастлив. Он смотрит на эту страну и говорит «моя». Точно она предназначена единственно для его созерцания. Ты узнаешь себя в окружающем и чувствуешь, как в эти минуты жизнь достигает силы и насыщенности искусства. И нет нужды, сумеешь ли ты воплотить свое открытие. Оно дано тебе во владение, и этого достаточно. Так Пушкин впервые встретился с Бессарабией, и и наблюдал еще не написанных, но уже готовых цыган. Так Лермонтов застыл на века перед панорамой Кавказа. Ну а лагерная панорама, как некая художественная реальность, представлена здесь не только авторскими описаниями, а чаще всего голосами самих заключенных. И вот, оказывается, и жизнь, и язык этой каторжной России исполнен поэзией, великих творческих потенций, пускай они выражены порой наивно или безграмотно. Стихотворение блатного поэта, обращенное к братьям-писателям, начиналось словами. «Вам рассказать теперь спешит ваш сын и брат духовной плоти, что мы как давленные вши или посуда с-под харкотин». Больше я, к сожалению, не запомнил. Но у него были еще хорошие строки о заключенных. «Им белый свет уже с дырой, им небо валится на плечи». Лежит на койке и изучает космические пространства. «И вся наша система несется в созвездии Козерога». Солидные хлопцы Пушкин и Гёте. Одна минута молчанки. Невыносимые наши удары им отразить было нечем. Я достиг своего фиаско. А граф Монте-Кристо совсем не Дюмой написан. Бюст Пушкина во весь рост. Бывший урка мечтает написать стихотворение, прочтя которое люди хлопались бы в обморок и вставали прозревшими. Это максимальное стихотворение, способное даже пересоздать природу человека. Это и есть философский камень, который всегда искала и ищет мировая культура, не подозревая о том. Писателю и умирать полезно. Это сказал Андрею Синявскому один зэк, простой мужик, прекрасно понимая, выясняется, в чем назначение и участь писательства. В шахте у человека развивается характер мечтательный. А у него кликуха была «Дантес». Как отдельные вставные новеллы звучат лагерные легенды о Пушкине. Но не о Пушкине, великом поэте, а об одном воре по прозвищу Пушкин, поскольку он тоже был поэтом, художником своей исключительной судьбы. О Пушкине рассказывают, что когда он сидел однажды у костра с одним шпаненком, к ним подошел старшина с пистолетом и начал гнать на работу. Шпаненок огрызнулся. Мент выстрелил и убил. «Ах ты, мразь!» — говорит Пушкин и нащупывает сзади, как сидел, какую-нибудь палку или топор, но ничего не нашарил и медленно встает, и медленно идет. Мерзавец! А в углу рта у него еще дымилась папироса. «Не подходи! Убью!» — кричит мусор и целится, и пятится, побледнел, как вот эта стенка, и руки у него дрожат. «Духу не хватит», — отвечает Пушкин, придвигаясь вплотную. И, вынув изо рта окурок, он погасил его о лоб старшины, потом повернулся и спокойно пошел себе. Тот так и не выстрелил. Когда суки положили Пушкина на железный лист и начали подпекать на костре, он прокричал стоявшим поодаль зрителям фразу, лучше которой я не смог бы выбрать в эпиграф, если бы только счел себя достойным ее повторить. «Эй, фраера, передайте людям, что я умираю вором!» Народная лагерная Россия и писательская судьба связаны в своих таинственных истоках. И вот уже сами зэки напоминают писателю. «Иди, там тебя ждет недописанная страница!» «Иди!» Там тебе ждет недописанная страница. Квадратик бумаги, как решетка, сквозь которую я выглядываю. Поскольку главным героем книги оказывается литература, здесь очень много места отводится проблемам стиля, художественного языка. Слово писателя, чем больше размышляешь об этом, может быть каким угодно. Образность, точность, предметность, грамотность и даже художественность не обязательны. Какой меткий эпитет восхищения дилетанта. Абсолютность – единственный признак. Слово сказано, и оно абсолютно. Или что это значит – естественность литературной манеры? Нужно доверие к речи, к которая поведет к руке, по примеру скульптора, режущего дерево в согласии с его волокном, не знающего, что выйдет по ходу, какой сучок или слово выпрет и повернет и даст оборот и строение. А что такое эпитет? Эпитет должен быть не прямым, но чуточку сдвинутым по отношению к определяемой вещи, чтобы помимо определения выводить ее на иную косую смысла и заставлять поворачиваться и озираться по сторонам. Его неточность в данном случае создает живое пятно, размазывающее контур предмета до ощущения связанности с его окружением и продолжением. Эпитет призван смотреть и боковым, и затылочным зрением, схватив несколько зайцев за раз. Нужно, чтобы от него у зрителя немного разбегались глаза. Кажется, все, что когда-то читал автор, даже в детстве, служит ему теперь подспорьем в делах эстетики и стилистики. Большие буквы в детских книжках располагают к проникновенному чтению. Помню, как, перейдя на мелкопечатный шрифт, я грустил по большим буквам, которыми так глубоко читались первые книги. Это было какое-то чувство утраты, потери, переход на взрослый язык. Должно быть, слова в старину читались медленнее и произносились значительнее. По сравнению с позднейшей убористой печатью, на странице помещалось мало знаков. Маленькая, на наш взгляд, повестушка растягивалась на волюм. Это влияло на образное и смысловое прохождение текста. Он казался громаднее. Опорой стиля становится и древнерусская книга, и старинный роман. Мы даже не подозреваем, какими окольными запахами, шелестами располагает искусство. Оно действует на нас всегда не прямо, а каким-то дальним, бог весть из какого, запаса касанием. Как, например, восхитительно в старинных романах звенят золотые цехины. Ими можно играть, они блестят. Мы взвешиваем на руке кошелек и швыряем к ногам негодяя. Что бы делали те романисты с кредитками, с бумажником, набитым квитанциями? Их поэтический шарм наполовину состоял из золотого блеска и звона. Дублон, дукат, я не дал бы и фартинга, экю, о чудная заумь. А рядом лагерный быт и убогое производство, изготовление стульев, например. Но ведь стулья чистит писатель. Чищу стулья старательно, и по качеству они у меня лучше всех блестят. Но с нормой не могу справиться. Медленный, а надо очень быстро летать руками, хватая то шкурку, то циглю, то замазку для замазывания щелей и царапин. Хороший стиль или стул, я заметил, достигается неуверенностью в себе. Стилисты, как правило, неувереннейший народ, и свою недостаточность они стараются компенсировать вниманием к слову, шлифовкой. Неуверенный не может позволить себе работать плохо левой ногой. Гений позволяет. И рядом с полировкой мебели сверкание прекрасных произведений искусства. Хорошо, когда в заголовок вынесено что-нибудь яркое, блестящее. «Князь Серебряный», «Остров сокровищ». Потом такие названия сохранились только на марках. Борнео, Бразилия. Но первый роман в литературе уже был позолочен. «Золотой осел». И снова о языке. Нужно уметь видеть из фразы веревки и ходить по ней, как по канату, по воздуху, ни за что не держась, вне тела, без формы, как чистый дух. И вдруг проблема стиля смыкается с окружающим лагерным пространством и с бесконечным тюремным сроком. Писать фразами, пространными, как рыдание, и покрыть долготу дней протяженностью текста. Это был радиожурнал «Мы за границей». Начинается